а сердцу отца драгоценно все, что касается сына. Тебе это пока неведомо. Я начал свой рассказ. Уже давно настала ночь, а мы все не могли наговориться. Перед тем, как проститься, он мне сказал, что теперь я должен готовиться к посвящению в последнее таинство, которое открывается лишь избранникам богов. И целые 3 месяца я готовился к великому событию, как того требуют веками чтимые обычаи. Я не ел мяса. Все дни проводил в святилищах, постигая тайны великого жертвоприношения и скорбь благословенной матери. Во время ночных бдений я молился перед алтарями. Мой дух возносился к Богу. Я чувствовал, что между мной и непостижимым установилась связь. Земля и все земные радости стали казаться пустой, ничтожной суетой. Я больше не жаждал славы среди людей. Мое сердце парило высоко над этим желанием, точно раскинувший крылья орел. Оно было глухо к воплям страждущих, а красота земли не наполняла его восторгом, ибо надо мной простирался бездонный небесный свод, по которому начертанным им путем движутся извечные звезды, определяя судьбы людей, где на своих огненных тронах восседают великие божества, наблюдая, как по сферам мироздания катится колесница провидения. О, блаженные часы медитации! Может ли тот, кто хоть раз изведал счастье, которое вы дарите, желать возврата на землю, где мы присмыкаемся во прахе? О, низменная плоть, как властно ты влечешь нас в бездну! Почему мне не удалось избавиться от тебя тогда, чтобы моя освобожденная душа устремилась к Осирису? 3 месяца искуса даже не пролетели, а промчались. Близился день, когда я воистину соединюсь с Матерью Всего Сущего. Как жаждал я увидеть твой светлый лик, о Исида, трепетнее, чем ночь ждет встречи с рассветом, пламеннее, чем влюбленный томится по своей прекрасной невесте. И даже сейчас, после того, как я тебя предал, когда ты недосягаемо далеко от меня, о божественная, душа моя рвется к тебе, и я знаю, знаю, что ты по-прежнему, но мне запрещено приподнимать завесу и рассказывать о том, что хранилось в тайне сотворения мира. И потому позвольте мне продолжить мое повествование и с благоговением описать события того священного утра. 7 дней продолжалось великое празднество. 7 дней разыгрывались мистерии, посвященные тому, как олицетворение тьмы и зла Сет преследовал и, наконец, предательски умертвил владыку праведности Осириса, как великая матерь Исида оплакивала мужа, как ликовал мир, когда родился сын Осириса, божественный младенец Гор, который отомстил за отца и занял свое место среди сонма богов. Мистерии разыгрывались в строгом соответствии с древними канонами. По священному озеру плавали лодки. Жрецы стегали себя плетьми перед святилищами. Ночью по улицам носили изображения богов.